Глава вторая. «Крис, что на полу нашел? Делись!» Подскочил Чаки и с размаху стукнул меня по плечу, не понимая, почему я такими круглыми глазами смотрю вниз. Автоматом шагнула вперед, но глаза так и не подняла, борясь с непрошенной бурей внутри. Впереди, насколько хватало глаз, вальяжно разгуливали голые и полуголые мужики. Одни выходили из душа, обернув бедра полотенцем, другие же вообще ничего не стыдились и с полотенцем на плече шли, в чем мать родила, к шкафчикам. Некоторые подтянулись совсем недавно и снимали форму, сидели на скамейках и просто ходили туда-сюда, ожидая, пока освободятся места в общественном душе. И никто, никто не стеснялся друг друга. И это были не задохлики экономисты, которые всю жизнь окружали меня. Сначала на учебе, потом на работе, когда я ушла на заочку. И это даже не мой несостоявшийся муж Саша, с которым мы познакомились в тренажерном зале. Да тут самый дохлый, кроме меня, конечно, был в два раза шире в плечах моего бывшего. Это просто мега-удар по всем чувствам. Кровь мгновенно прилила к щекам. Не нужно трогать лицо, чтобы понять, оно полыхает. Вспомнила недавний поход в аквапарк, где не было кабинок, а вот так же ящики для вещей и скамейки, и как девушки деликатно отворачивались к шкафчикам, раздеваясь. В воздухе летала атмосфера неудобства и неловкости, все стремились побыстрее переодеться. Но мужской коллектив – это совсем другая история. «Пинком помочь!» – раздался незнакомый голос сзади. «Освободи проход, мелкий!» Этан за воротник оттащил меня в сторону и пихнул вперед. «Шуруй давай!» Не знаю, специально ли Кров спас меня от перспективы получить ботинком по мягкому месту или просто освободил себе путь, но я благодарно посмотрела на него. «Давай принесу твою одежду!» Уцепилась за возможность улизнуть из этого мужского царства голых тел. «Нет!» – отрезал Ник, как только Этан открыл рот, после чего показал на цветной круг на стене. «Время!» А потом просто сжал мое плечо и поволок вперед, не давая возможности убежать. Похоже, бросили бы меня, да нельзя, звено группы. Поэтому вынужденно тащили за собой, мысленно закатывая глаза. «Ищи номер группы, потом шкафчик!» Ткнул носом, как щенка, в один из ящиков и встал рядом, расстегивая пуговицы. «Блац!» С другой стороны от меня замер Этан и стал расстегивать ремень. Эти двое стояли спиной к шкафчикам, бросая вещи на скамейку, а я – лицом. На лавке по обе стороны от меня с невероятной скоростью росли горы вещей, а я еще даже свой ящик не открыла. Спасала, что стояла лицом к шкафчикам, но и то не до конца. Уши все слышали. «Смотри, этот дрыщ не только на площадке тормозит!» – издевался кто-то. «Ник, свезло тебе с группой! Неудачники, как на подбор!» Поддержал тут же другой, и они заржали, как лошади. «Заткнись! Со сломанной ногой ты тоже быстро станешь неудачником!» Тихо пригрозил Прейд, но его услышали. В его адрес больше не было ни слова, зато перекинулись дальше. «Кров, не работал служанкой? Похоже, мелкому нужна твоя помощь с раздеванием!» «Вжух!» Странный звук заставил насторожиться на инстинктивном уровне. Я резко обернулась и увидела, как вещи одного из парней на другой стороне обуяло трескучее пламя. «Чёрт, Этан, мужик, ну не принимай так близко!» Включился кто-то со стороны, пока болтливый парень в панике тушил свои вещи полотенцем. «Придурок! О запрете магии на территории Академии вне урока не слышал?» Почти визжал обиженный. «В карцер захотел? Думаешь, папочка отмажет? Одним поводом больше, одним меньше!» Совершенно не заботясь, Этан пожал плечами и одним махом стянул с себя белье. Обвязал бедра полотенцем и пошел в сторону душевой. «Еще желающий огоньку?» – по пути спрашивал у глазеющей публики. «Нет? Никому? Прикусили языки?» А потом обернулся у входа в душевую и заорал. «Мелкий, ну сколько можно ждать?» «А ты ему зад для скорости подпали!» – посоветовал кто-то добренький. «Иду!» – бросила, сделав голос сиплым, и стала ковыряться в пуговицах, делая вид, что жутко спешу. «Тебя подождать, Крис?» «А то там освободилась!» Чаки показался рядом, но я упорно смотрела вниз, только на свой шкафчик. «Нет, иди!» Из перепуга резко дернула ручку шкафчика так, что тот открылся так быстро, что я вслед за дверцей наклонилась вправо. И только это спасло меня от волны фиолетового пламени, что рвануло из шкафчика. «Ложись!» — крикнул Ник, дернул на себя и прикрыл собой. Кадеты разбежались в разные стороны, в самом шкафчике что-то бабахнуло, и оттуда вылетела штука, похожая на ракету, и стала носиться под потолком, будто ища, в кого же прилететь. «Не высовывайся!» – пригнул мою голову Ник, а потом тихо так и очень проникновенно спросил. «Вспоминай, кому ты в малину навалил, лихозавр? Подарок-то тебя ищет?» «Что? Меня?» Я вскинула голову, вопреки предупреждению, и эта штука будто только этого и ждала. Застыла на секунду в воздухе, сыпля искрами, а потом направила остриё в мою сторону и рванула. «А-а-а!» Совсем по-девичьи завизжала и вжалась в грудь Ника по принципу «помирать так вместе». Ник дураком не был, помирать вместе не хотел, поэтому отцепил меня, почти зашвырнул за спину и выставил как щит скамейку. И тут вдруг все затихло. Я высунулась из-за Ника и заметила, что ракета находится будто в огненном шаре, а рядом стоят Этан и Чаки, которые удерживают магией эту ракету на месте благодаря силе огня и воздуха. Вдруг ракета задергалась, а через 2 секунды взорвалась в воздухе, и по помещению пошли клубы фиолетового дыма. «Мелкий, да ты талант!» – весело хмыкнул Этан, будто развлекался. «Какую даму так раздраконил? Аж завидно!» «Снаружи?» – тихо спросил Ник, смотря на его все еще напряженную спину. «Может, это кто из кадетов?» Ник тяжело вздохнул и обернулся, неверяще глядя на меня, спросил. «Ты что, первый раз ведьминскую стрелу видишь?» «Ага», – решила признаться, как есть на самом деле. «Ну, может же Крис Вальд не знать об этом?» «Ты девушку бросал недавно?» – вдруг спросил Прейд. Я поджала губы, так как не знала ничего о личной жизни Криса. И Ник принял это за «да». «На выходных навести дамочку. Обиженные женщины – это страшно». Я вспомнила, как корчился Крис, когда я впервые его увидела, и подумала. А уж не брошенная ли девушка тогда так отравила парня? И если он мой двойник в другом мире, то не в такой же переплет попал, как и я с несостоявшимся мужем. Могут ли в разных мирах совпадать такие события? «Что тут происходит?» – с порога взревел командир Грум, быстро оценивая ситуацию. Когда увидел остатки ракеты на полу и потухающее пламя, быстро пробежался по всем взглядам и вычленил основные действующие лица. «Третья группа, в изолятор!» «Но...» – Чаки хотел что-то возразить, указывая на ракету, но командир был непреклонен. «Применение магии на территории Академии вне уроков запрещено! Это закон!» – и вышел, развернувшись на месте. Я подняла голову, стараясь не смотреть на полуголые тела, и заметила десятки уже совсем других взглядов. На меня смотрели уже не с брезгливостью или пренебрежением, а с любопытством, и будто оценивали заново. «Мелкий, ты, наверное, горяч в постели? Так впечатлил бабу, что забыть не смогла?» «Ну, явно не на внешность она купилась. Может, деньги?» «У Свальдов средний достаток». Меня разбирали по костям во весь голос в моем же присутствии без малейшего стеснения. 2 минуты!» Вдруг раздался громкий голос командира с улицы, и все тут же подскочили и забегали, как муравьи. «Крис, она красивая?» Тут же подскочил Чаки, на ходу натягивая штаны, прыгая на одной ноге. Ник медленно встал, и я тут же покраснела и отвернулась к стене. «Что встал? Пошли, изолятор не ждет!» Бросил Ник, а потом завистливо посмотрел на Этана. «Кров, зараза, везде успел, да?» «А то!» Этан закатил глаза, демонстративно подошел к шкафчику и резко сдернул полотенце с бедер. «Трындец моим нервам!» «Ты чего такой довольный? Умом тронулся?» Этан лежал на лавке, подложив руки под голову, и с недоверием смотрел на меня, подняв один уголок губы. Волосы Крофа, мокрые после душа, придавали ему вид настоящего дамского угодника. Развалился в камере, будто дома на диване. На лице ни тени беспокойства насчет заточения, только возмущение моей довольной моськой. Кто бы возмущался, да только не мажор. В моем мире Крофа называли бы типичным представителем золотой молодежи, уверенным, что его задницу всегда и везде прикроют. Оттого будет в 100 раз интереснее посмотреть, как с него сбивают золотую пыльцу, будто Стинкербелл. Командир Грум достаточно ярко показал, что нянчиться с сыном мэра не собирается. «Лежишь?» – как можно небрежней спросила, а потом налегла на эмоциональный посыл. «Вот и лежи!» – отбриваю слабенько, но буду учиться. Мужики между собой общаются так, что уши загнутся в трубочку, причем, как оказалось, в любом мире. Помнится, совсем недавно договаривалась о работе своей кейтеринговой компании на обслуживание корпоратива одной известной фирмы. Я пришла раньше минут на 15 и застала обычную офисную суету, приправленную такими горячими словечками, что замерла на пороге. Гендиректор так виртуозно объяснял матными фразеологизмами подчиненным, где он видел их работу за последнюю неделю, что я заслушалась. А теперь сожалела, что не записала. Сейчас эта шпаргалка очень пригодилась. Только бы по ней и разговаривала. Все это время старалась не думать о прошлой жизни, но стоило зацепиться, как тут же навалилась гора вопросов. Где этот мошенник? Что там с моей фирмой, пока я здесь? Если время в родном мире течет так же, то моя заместительница Светка еще 2 недели будет вести дела за меня, думая, что я провожу незабываемый медовый месяц в Мексике. Ага, как же, вот моя Мексика. А вместо одного мужа – рота мужиков. Ничего, похоже, я здесь закалюсь настолько, что по возвращении в свой мир достану Сашу из-под земли и заставлю расплатиться за все. Все-таки окружение и этот повышенный уровень мужчин вокруг влияет на мое мышление. В день несостоявшейся свадьбы, когда я размазывала слезы по лицу, я всерьез думала, что не стану искать этого подлеца. А теперь я хочу поквитаться, заставить его заплатить за все. Неужели это все атмосфера вокруг? Или я просто немного отошла? Нет, только посмотрите на него, опять лыбится. Тебя все-таки задело ведьминским подарком? Чаки, что висел на прутьях камеры, с тревогой оглянулся и окинул меня внимательным взглядом. «Не похоже. В моей деревне один получил такую посылку. Приехал из города навестить родителей и тут же схлопотал». Парень тяжело вздохнул. «Не спасли». «Хм, но я же не Крис. Или из-за нашего внешнего сходства мне бы тоже досталось? Или, может, мы правда двойники, и я была на волосок от смерти?» Разом поплохело. Радость, что избежала душ в компании десятков мужиков и разоблачения, сменилась беспокойством. Кто же так хочет смерти Криса? Мелькнула сумасшедшая идея. А в другой мир послать нельзя такой подарок? Я же девушка, значит, могу такую месть заказать, верно? И да, я как раз безумно обижена и оскорблена. Может, это судьба? И я послана в другой мир как раз за такой ракетой в адрес благоверного? Надо поставить себе заметочку узнать об этом ведьминском подарке больше. Не только для того, чтобы отомстить, но и обеспечить себе безопасность в образе Криса Свальда. Что-то мне подсказывает, что это только начало, и кто-то всерьез взялся за устранение парня. Пока размышляла, не сразу заметила, как на меня уставились 3 пары глаз. Даже Ник отлип от стены и как-то странно смотрел на меня. «Что?» – поочередно взглянула на каждого. Постаралась даже с вызовом. Странное молчание. Они про другие миры не знают? Так я тоже недавно узнала, пусть не расстраиваются. Неожиданно раздался топот нескольких пар ног и звук, будто что-то волокли. «Ничего хорошего», — предупредил Ник, напрягаясь. И я ему поверила, даже чаки от прутьев отдернула, не хотелось, чтобы простодушному пареньку досталось. Прейд будто в воду глядел. Перед нами встала первая группа под предводительством того самого парня, что придирался ко мне на распределении, и не мог пройти мимо, не кинув в мою сторону уничижительного взгляда. «Что, неудачники, отдыхаем? Не успели в душ? Так командир позаботился о вас!» — выкрикнул этот парень, поднял перед собой толстый шланг и открыл вентиль на его конце. В меня ударила мощная струя воды, отбрасывающая назад на пару шагов. «Эй!» Не успела я возмутиться, как струя поднялась на лицо. Несколько секунд я пыталась увернуться в разные стороны, жадно хватая воздух, пока вдруг на меня перестала попадать вода. Подняла голову и увидела, как Ник подставил под струю спину, а Чаки бросился ко мне. «Цел?» Простачку, похоже, тоже досталось. С него капало ручьем. «Вот придурки!» «Бабах!» Что-то тяжелое ударилось о прутья, и я дернулась в сторону, чтобы посмотреть. «Думаешь, раз здесь магия заблокирована, я до тебя не доберусь?» — крикнул Кров. Он был мокр до нитки, как и мы. Похоже, смело его со скамейки хорошо, раз так распалился. Первая группа ошалела застыла, забывая одарить нас поочередно водой из шланга. Смотрели во все глаза, как Этан второй раз замахивается скамьей и ударяет в решетку. «Бабах!» Та содрогнулась, предупреждающе затрещала. «После 3-го раза дверь откроется, и я доберусь до каждого», — пообещал Кров. Мокрая одежда так облепила поджарое тело, и он с таким пылом обещал расплату, что я не могла проигнорировать. «Секси?» «Что?» – переспросил Чаки, хлопая голубыми глазами. «Все в порядке, говорю». «А, я сказала вслух?» «Это приказ командира. Душ перед занятиями обязателен», – стал оправдываться один из первой группы. Ник развернулся, убедившись, что поток из шланга теперь бьет в землю, и встал рядом с Этаном. «Вер, бизнес твоего отца – ткацкая фабрика?» – спросил обманчиво спокойным тоном. И тот парень, что больше всех кипел от злости, разом побледнел. «Фрейд, дела наших семей не должны касаться наших отношений!» Из-под лобья посмотрел, явно испугавшись скрытой угрозы, и быстро закрыл вентиль. «Конечно!» Ник сказал это так, что сразу стало понятно, что все в точности да наоборот. «Слушай, давай не будем соваться в дела отцов. Твой брат уже залез, куда не просит, сам знаешь, чем закончилось». Этот смертник хотел сказать еще что-то, но спокойного, как скала Ника, будто в секунду подменили. Он с размаху ударил кулаками по прутьям, бросился, как дикий лев, и рыкнул. «Не упоминай моего брата своим грязным ртом, иначе я заставлю тебя пожалеть!» Даже у меня по коже мурашки побежали, не то что у тех ребят. Первая группа стала слаженно отступать. Вер бормотал. «Больной! Лечиться надо!» Когда звук шагов стих, наступила тишина, в которой я четко слышала звук бешено стучащего сердца. Своего сердца. Ник все еще стоял, вцепившись в прутья, а Этан уже вовсю расхаживал по камере, выжимая форму на себе. «Знал бы, не мылся!» – изрек он. «Чаки?» – тихо спросила у парня. «А долго мы здесь мокрыми просидим?» В голове уже нарисовалась картина воспаления легких в другом мире, но тут же пузырь фантазии лопнул. «Вряд ли. Командир не зря приказал нас намочить. Ускорил наказание, чтобы быстрее переоделись и вернулись к занятиям». Чаки встал и подал мне руку. «У нас еще будут занятия?» Я вцепилась как можно крепче и попробовала одним рывком встать. Получилось. «Конечно, после физической разминки теория и наоборот», отчего-то хмурясь объяснил Чаки. «Ежедневно, кроме выходных». «Выходные», с ностальгией подумала я. «Мелкий, доживи сначала до выходных. Такие дамы, что заказывают ведьминские подарки, так легко не отвязываются. Я бы на твоем месте выяснил, кто подложил в шкафчик сюрприз». «Ведьма?» – предположила очевидное. «Женщин, а уж тем более ведьм, нет на территории Академии. Проход категорически запрещен», – вдруг сказал Ник. «Но Кров прав. Тебе нельзя оставлять это просто так. Не шути со своей жизнью». «Но я на территории Академии. Разве меня не защищают стены?» Уточнила на всякий случай, и на меня тут же посмотрели три пары удивленных глаз. «Если бы Кров с Чаки не поймали подарок, никакая защита Академии тебя не спасла бы. Здесь есть охранки против вспышек сильной стихийной магии, которой мы обладаем, но не против женских штучек, особенно ведьминских». Это была самая длинная речь, что я слышала от Николаса. А потом он решил меня добить. «От баб одни проблемы». «Не скажи, я вот очень люблю женщин. Ты просто не умеешь с ними обращаться». Этан подошел и положил руку мне на плечо, нагнувшись до моего роста. Наши лица оказались настолько близко, что я разглядела каждую ресничку, миндалевидный разрез глаз и темные, словно космос, глаза. «Крис, позволь дать тебе совет. Никогда не отказывай женщине. Соглашайся, а делать или нет, это уже сам решай. А еще с женщинами главное...» Я так и не узнала, что же там дальше, так как в коридоре раздался звук четко выверенных шагов. «Командир Грум!» Ник поприветствовал его первым, вытягиваясь по струнке. «Кадеты, возвращайтесь к занятиям. Если подобное повторится, меры будут в 100 раз строже. Это понятно?» Рубленно сказал командир Грум, после чего развернулся на пятках и молча ушел, оставляя двух подчиненных открыть дверь и сопроводить нас на выход. 15 минут на переодевание и в учебный класс!» – приказал на выходе один из них. Мы поднялись на 2-й этаж корпуса в абсолютном молчании. Лично я уже дрожала от холода и мечтала только об одном – побыстрее переодеться. Но, кажется, желания так легко не сбываются. У каждой комнаты стояло по солдату, в руках какие-то вещи. «Что такое?» – обеспокоенно дернула Чаки за мокрый рукав. Обычный обыск на запрещенку в первый день учебы. «Обыск?» Кровь отхлынула от лица. «Боже, только не это!» Но мои молитвы в этом мире не слышали. В руках солдата покоились бутылка с чем-то красным, шкатулка и мой белоснежный лифчик. По лестнице послышался топот десятков пар ног. Гомон голосов набирал обороты и приближался, и уже через несколько секунд за нами образовалась целая толпа. С какими-то книгами в руках они выглядели так, будто не пробегали совсем недавно эту адскую полосу препятствий. «Что это? Досмотр?» «Бездна, так и знал!» «У нас всего 10 минут перерыва. Я хотел передохнуть, а не получать взбучку». Кто-то тихо и недовольно высказывался у меня за спиной. Пока товарищи сетовали, что сейчас найдут их заначки, я посыпала голову пеплом раскаяния. «Ну зачем я его с собой взяла? Оставила бы в доме некроманта Джека, никто не тронул бы». Так нет, решила избавиться от деликатной улики по пути в академию и засунула в рюкзак. Платье зажгла, а про бюстгальтер забыла. Вперед вышел низкорослый мужчина с непонятным нашитым символом на форме и с аурой бойцового пса. На такого смотришь и понимаешь, порвет вмиг, несмотря на скромные размеры. «Кадеты, выстроиться напротив своих комнат!» – отрывисто приказал он, и все быстро исполнили его просьбу, с опаской поглядывая на мужчину. Он еще не представился, но создавалось такое ощущение, что этого и не требовалось. Я же не сводила глаз со своей вещи и замерла рядом со своими, стараясь подавить панику, мучаясь сотней вариантов, как бы выдернуть улику и сбежать. Но тут мизинец прострелило напоминание. «Никуда я не денусь. Придется отдуваться». «Алкоголь знаю чей. Шкатулка моя», — шептал Чаки, смотря на непроницаемое лицо Ника, а потом с восхищением перевел взгляд на меня. «Это не мое», — выпалила автоматом. «Вот это?» Мужчина, взгляда которого тут все так боялись, обладал суперострым слухом, подошел к солдату и пренебрежительно поднял лифчик двумя пальцами. Без бретелек, с поролоновыми вставками для поддержания формы под платьем, он сейчас выглядел так тоскливо и позорно. Свадебная деталь моего гардероба стала достоянием общественности. Похоже, даже в этом мире знали, что это такое. «У-у-у!» со свистом пронеслось по рядам. «Молчать!» – мгновенно заглушил шум главный. Цербер, как про себя прозвала я мужика, продолжая держать лифчик, заглянул в список в руках. «Этан Кров, алкоголь. Не удивлен, в каждой группе пожелающему мыть туалеты найдется». Посмотрела на содержимое рук солдат около других комнат и поняла, что мужчина прав. У каждого светилось по горлышку бутылки. «Чаки Стоун и Тифранит. Камни потенциала тоже исправно таскают в стены Академии, а потом моют аудитории, но...» И тут Цербер покосился на лифчик, и я про себя мысленно застонала. «Рюкзаки же подписаны, не отмахаться!» «Девичье нижнее белье я при досмотре вылавливаю первый раз!» Наконец изрек Цербер и пытливо посмотрел мне прямо в глаза. «Ай, до самых косточек пробрал!» «Кристиан Свальд, что скажете?» «Это...» Я закусила нижнюю губу. «Это моей девушке!» И опустила голову, чтобы проницательный мужик не прочитал правду на моем пылающем лице. «Да ты что? И часто тебе дамы подкладывают вещички?» «Никак нет». Я запнулась, не зная, как к нему обратиться, и это не укрылось от мужчины. Он тут же сощурил глаза и еще более заинтересованно посмотрел на меня. Медленно подошел ко мне, и я опустила глаза вниз, трясясь внутри от страха. «Не знаешь, кто я?» Так и светился вопрос на его лбу, когда я на секунду подняла глаза. «Капитан, позвольте сказать?» «Позволяю, Прейд», — заинтересованно посмотрел в его сторону Цербер. «Свальд недавно получил ведьмин подарок. Возможно, его решили подставить». Внезапно отрапортовал Николас, и я удивленно вскинула взгляд. Авторитетный для всех мужик крякнул, окинул меня говорящим взглядом с головы до ног и еще раз крякнул, только еще веселее. Сдавленные смешки полезли со всех сторон, но мигом заглушились одним движением бровей мужика. «Что ж, Свальд, возвращаю тебе вещицу!» Цербер на двух пальцах протянул лифчик, пытливо глядя в глаза. «Мне казалось, что он раскусил меня, видит насквозь. Или я паникую?» Ведь если бы узнал, что я женщина, то тут же выволок бы за пределы Академии. Как минимум. «А наказание?» – выкрикнул неугомонный Вер. «Чтоб ему неладно было». «Наказание?» – переспросил Цербер и стал медленно двигаться в сторону первой группы. «Конечно! Как же без наказания?» Остановился напротив моего свежеиспеченного врага и, не отрывая глаз от Вера, повернул голову в мою сторону и сказал: «Свальд, наказание!» При этих словах Цербера лицо Вера просветлело от радости. «Зависть этих олухов! А Веру за выкрик из строя ночная вахта у дверей общежития в лифчике поверх формы. И да, лифчик я выберу сам». «Ха, надо было видеть этого придурка! Позор на его голову!» Цербер пошел разбирать нарушения дальше, а я сжимала лифчик до белых костяшек. Хотелось зашвырнуть его в угол, быстрее скинуть, избавиться. Но мне казалось, что каждый косился на этот бедовый предмет гардероба. «Бездна, что это?» Этан схватился за грудь, нахмурившись, а потом со страдальческим выражением лица повернулся и сказал: «Кажется, это зависть. Сотни девок визжат, стоит мне выйти на улицу, а ни одна не додумалась отправить мне такой подарок. Ты, ведьмин, тоже хочешь с ним парой?» Покосился на него Ник. «А по отдельности никак? О нет, тогда я пас». Кров похлопал меня по плечу, привлекая внимание и заставляя посмотреть на него. «Мелкий, ты бы на выходных поосторожней был. Такие дамы хуже диких кошек». «Угу», – буркнула я. «Тишина!» – гавкнул Цербер. «Расходитесь по комнатам. 5 минут до следующего занятия по боевой магии». Руку жёг лифчик. Я вошла в комнату, посмотрела на вывернутое содержимое вещей на кроватях и тяжело вздохнула. «Крис!» – Чаки встал рядом со мной и наклонился, шепча. «В моем роду есть дар. Я могу найти хозяина предмета. Хочешь?» «Нет!» – слишком резко отрезала, заметив, что Ник с Этаном грели уши и резко моргнули, не ожидав такой реакции. А потом прокашлялась, совсем забасив голос. «Я сам на выходных разберусь с ней!» А ведь я на самом деле собиралась найти ту ведьму, вот только не под видом Криса Свальда. Учитель по боевой магии оказался безобидным на вид старичком, и я расслабилась. Хоть здесь переведу дух. У мужичка была такая забористая фамилия, что я сразу оставила попытки ее запомнить. Хорошо имя не в пример. Смор. Легко и просто. Майор Смор. Заняла последнюю одиночную парту в среднем ряду, чтобы лишний раз не привлекать внимания, и это было моей самой большой ошибкой. Рядом тут же расселись ребята из первой группы под предводительством Вера и превратили урок теории боевой магии в испытание моих нервов на прочность. «Даже пушка на лице нет!» – обсуждали неугомонные завистники, когда учитель увлеченно рисовал схему на доске. Я старательно смотрела на изображенную на доске расстановку магических сил во время боя и ни черта не понимала. Но все равно радовалась, что пока все ограничивается теорией, потому что с практикой у меня будут огромные проблемы. «А теловычитание?» – возмутился другой, пользуясь размером аудитории и тем, что учитель не реагировал на тихие перешептывания. «Может, девчонкам такие и нравятся?» – фыркал еще один. «Ага, вызывают материнские чувства». Хохотнул Вер, пренебрежительно поднимая верхнюю губу и смотря на меня. «Эй, Свальд, одолжишь белишко подруге?» «А ты свое потерял?» Только договорила, как сапог Вера впечатался в боковину стула, и я полетела на пол. «Жить надоело!» Кров скрипнул стулом, но не встал. Тело напряглось, взгляд заострился. «Тебе что? Это наши дела!» Бросил блондин из первой группы, словно кость собаки. «Обижаешь одного члена команды, считай, задеваешь всех!» Подключился Ник с места, не сводя глаз с Вера. Я тихонько потерла ушибленный бок и встала, делая вид, что совсем не больно. Что в таких случаях делают мужики? Бросаются в драку. Посмотрела на себя, потом на Вера, который был вдвое больше меня, и поняла, что драка с моим участием закончится на первой же секунде. «Что происходит?» Строго спросил майор Смор, но его тихий голос потонул в гомоне голосов кадетов, и он повысил его сильнее. «Тишина!» Никто не слышал преподавателя, и тогда Смор медленно положил мел на стол, потер нос и дунул. Всех снесло со своих мест вместе с партами. Заскрипели ножки стульев, раздался треск ломающегося дерева и мужские стоны. Мне повезло больше остальных, я стояла недалеко от стены, и меня туда просто вжало, а вот некоторым ребятам не повезло, их грудные клетки оказались зажаты партами. «Все, успокоились? Продолжаем урок». Майор Смор повернулся к доске и, как ни в чем не бывало, продолжил. Кадеты с тихим кряхтением выбрались из ловушек и чуть ли не на цыпочках расставили парты на места. Я тоже отодвинула свою страдалицу от стены, старательно смотря вниз и думая, что мужской коллектив, пожалуй, хуже, чем клубок офисных змей, но куда как понятней. Здесь все решает сила. Вот только как выжить в нем слабой девушке без магии? Все остальные занятия прошли мирно. Я тихонечко переносила схемы и непонятные символы на бумагу, радуясь, что не надо писать под диктовку. И поняла, что это еще одна проблема, с которой предстоит разобраться. И как успеть решить все вопросы в выходные? На обед наша группа набросилась, как стая голодных волков. Меня даже не волновал странный вид местных блюд и непонятное происхождение ингредиентов. Я просто набрала то же, что и Ник, стоявший в очереди на раздачу впереди. А после обеда в расписании стояло страшное, неведомое слово «Ашари», которое на практику оказалось что-то сродни коллективной медитации вокруг огромного светящегося столба. И когда я убедилась, что все закрыли глаза, сидя в позе йога, и решила просто расслабиться, случилась необъяснимая вещь. Пол подо мной дал трещину. Как хорошо, что никто этого не заметил. Вечером Кров отправился отбывать наказание, мыть туалеты вместе с другими хозяевами бутылок, а Чаки и еще пара нарушителей мыть аудитории. Поэтому, как только Ник вышел из комнаты, я тут же бросилась в туалет переодеваться в пижаму. Прейт уже сидел на кровати, когда я вышла, и поднял на меня удивленный взгляд. «Уже спать?» А потом пожал плечами, не дожидаясь ответа, будто сам себя одергивая, что это не его дело. Протянул мне конверт. «Тебе письмо». «Письмо? Тут все еще пишут на бумаге послание?» Вскрыла конверт, достала твердую открытку и мысленно закатила глаза. «Неужели Крис не догадался, что я не смогу прочесть?» «Ты тоже идешь?» Ник мазанул взглядом по красному прямоугольнику в моих руках. «Куда?» – изобразила дурачка, старательно морща брови и бося. «На благотворительный бал Миллеров!» Кивком головы Ник показал на открытку, и я выдохнула от облегчения. По крайней мере, знаю, что это не срочная весточка от Криса, а всего лишь приглашение. Но... Стоп! Кто прислал письмо, если не Крис? Лично эти самые Миллеры? Ты что побледнел? С родителями поругался? Ник стал расстегивать форму, и, уверяю, я побледнела еще сильнее. «При чем здесь родители?» Отвернулась, листая учебник, в котором не понимала ни знака, лишь бы не смотреть в сторону Ника. Молчание затянулось. Я повернулась и наткнулась на голую спину Прейда. Засмотрелась на глубокую линию позвоночника, впечатляющий покат и ширину плеч, рисунок мышц, и сглотнула. Ник резко повернулся, будто почувствовал взгляд, и я быстро закрыла пылающее лицо учебником. Черт! «Ты иногда будто не из нашего мира. Ежегодное семейное событие, а ты не в курсе. Или твоя семья будет на нем первый раз?» Я буркнула что-то в учебник, потому что не имела ни малейшего понятия, была ли чета Свальдов там хоть когда-то. Ник подошел ко мне и застыл, наклонившись, и больше всего боялась, что он сейчас скажет «Да ты не Свальд!». Но вместо этого Ник смотрел на приглашение, которое я прижала к обложке учебника. «А, так ты один идешь? – вдруг сказал Прейд. «Один?» «Ну да, вот же приписка от твоих родителей». «Прости, Кристиан, не сможем составить тебе компанию, твоя сестра заболела. На твоих плечах честь семьи». Ник покосился на мои худые плечи и заметил. «Мужик, надо тебе качаться. Честь семьи несешь как-никак». Я подняла на Прейда глаза, так и желая сказать пару ласковых, но вместо этого натянуто улыбнулась. Взгляд Ника на несколько секунд задержался на моих губах, а потом он моргнул, развернулся на пятках и встряхнул головой, засуетился около постели, что-то перекладывая. А я осталась думать о том, что же представляют собой местные балы. Ночью я ворочалась, чувствуя на себе взгляд, и никак не могла понять, чей. Повернусь налево, Кров спит, раскинувшись на всю кровать лицом в подушку. Гляну направо, Ник бесшумно лежит на боку с закрытыми глазами. На Чаки можно было вообще не смотреть. Тот давал такого храпака, что я не могла заснуть. И тут меня осенило, что я не знаю дату бала. Села на кровати, глядя вперед выпученными глазами, и закусила губу. Как узнать? Ник тоже приглашен, как я поняла. Может, у него? «Что не спишь?» – неожиданно спросил Ник, и я подскочила. «Возможность!» «А когда бал?» – ухватилась за шанс. «В среду. Когда же еще?» Сказал так, будто в этом мире все балы были посреди недели. «Ненормальные. А как же выходные? Или это просто повод сделать еще один среди недели?» «Спи», – напутствовал Ник перед тем, как перевернуться на другой бок. «Ага, попробуй тут усни после таких вестей». «Ник», – шепнула я. «М-м-м», – не поворачиваясь, промычал Прейд. «А если я не пойду?» «То миллеры изведут твоих предков. Тебе это надо?» Я представила себя в образе парня на балу и рухнула навзничь на подушку. «Будет весело». Утро началось с пробежки до седьмого пота. Глаза щипало от соленых капель, а ведь раньше всерьез считала, что из меня и наперстка не выжить. Вранье, вся жидкость из организма выходила словно подчистую. Казалось, судьба проводит меня через испытание, чтобы я больше никогда в жизни не висела над пропастью отчаяния. «Я люблю жизнь, больше не буду думать о глупостях», – обещала про себя, поднимая голову к небу во время бега. Ник обогнал меня по кругу уже раз пятый, Этан – раз третий. Один только Чаки все еще вертелся рядом, не в силах оставить за спиной такого спортсмена от бога, как я. Раньше считала себя физически выносливой, но сейчас, посмотрев, как легко преодолевают круг за кругом эти парни, в то время как я готова загнуться от боли под ребрами, чувствовала себя слабачкой. «Говорил тебе, надо разминаться». Чаки легко бежал задом наперед. «И чем это помогло?» Мне не хватало воздуха и без разговоров. «Ты что, подготовила организм к нагрузке, перекачала кровь из брюшной полости?» С видом знатока сказал парень. «Откуда знаешь?» «Раньше я мечтал спасать людей», с грустной улыбкой заметил Чаки. Видимо, вопрос, как он оказался здесь, ясно отпечатался на моем лице, но я не могла задать его вслух. Организму уже было не до разговоров. «Все упирается в банальное. Эй, Крис, ты что?» услышала сквозь заложенные уши. «А я что? Я ничего. Просто мир закачался, свет погас, мозг послал команду. Раз хозяйка не понимает, когда остановиться, сделаю все сам». Очнулась от ощущения прикосновения к шее. Кто-то пытался расстегнуть тугой ворот форменной куртки, и я резко распахнула глаза. Во мне сработала сигнализация. Лицо лысого, как коленка мужика, отпрянуло в сторону, и он закатил глаза, дунув на воображаемую челку. «Что пугать-то? Очухался?» И протянул руку к моему лицу, резко рванув что-то около носа. «Ай!» Зажав верхнюю губу, резко вскочила я. И только теперь почувствовала неприятный запах, свербящий в носу. «Неприятно, зато действенно». Мужик положил на медицинский столик на колесиках зеленую полосу, похожую на детскую игрушку лизуна, и вытер руки полотенцем. «Мигом бодрит, да?» «Больно!» Терла под носом, чувствуя странное жжение, и рассматривала форму мужчины, пытаясь найти отличие. Бесполезно. «А вы...» «Он же не раскрыл меня. Тут видят ауры, как в книжках. Или по пульсу могут сказать, женщина я или нет. Или еще каким чудесным образом. Может, мужик банально облапал меня и уже все знает?» Выдохнула, стараясь не паниковать, и осторожно оценила настрой местного врача. Спокойный, уверенный в действиях. Глаза в сторону меня не косит, на дверь тоже не смотрит. Неужели пронесло? А могла круто попасть, точнее, пропасть. «Кто я? Военный целитель Сильвестер Мрок». Лысый обвел говорящим взглядом белоснежную комнату с кушеткой, стеллажами, с папками и полками, с колбами и красноречиво посмотрел на меня, все еще трущую кожу. «Жжет? Так и должно быть. Еще спасибо скажешь». Внутри зазвенел тревожный колокольчик. «Это за что я спасибо скажу?» «Не благодари. Я добавил капельку стимулятора роста волос. Секретный семейный рецепт». «Нет!» Паника закричала раньше меня. «Не надо! Верните, как было!» «Да ты что, сынок? Растительность на лице – показатель мужской силы. На тебя так ни одна дама не посмотрит. А при твоей комплекции надо брать всем, чем возможно». Мужик свято верил, что творил добро. Я же свято верила, что не перенесу вид усов на собственном лице. Решилась врать напропалую, благо даже легенду при желании могли подтвердить. «Меня и так дамы в покое не оставляют, целитель Мрок. Недавно прислали ведьмин подарок, лифчик подсунули в рюкзак, проходу не дают». «Да?» – не спросил, квакнул от удивления лысый. «Удивительно!» «Пожалуйста, прошу вас, верните все как было». Я готова была выть от отчаяния. Только этого не хватало – унести такой подарок из другого мира. Сильвестр Мрок расстроенно вздохнул, еще раз покосился с неверием и пожал плечами. «Ну, раз ведьмин подарок, то я сниму. Еще взревнует обиженная леди». «Да-да». Я подставила лицо, закрыла глаза, готовая на любые процедуры, лишь бы отменить этот эффект. «О, процесс-то пошел!» Лысый собрался сегодня меня добить. Дернулась от слов, как от удара хлыста, и еле удержала руки, чтобы не попробовать дотронуться до кожи. «Нет, иначе потом буду всю жизнь вспоминать это колкое ощущение пробившихся волос под пальцами». Мрок провел ватным тампоном под носом и хотел было убрать вату, как я перехватила его руку. «Может, я еще подольше повожу, чтобы наверняка?» «Как хочешь», – пожал плечами военный целитель, а потом встал, опираясь на колени, и пошел к стеллажу с папками. «Кто ты там у нас? Свальд?» «Так точно», – ответила на военный манер. «Скоро привыкну, вернусь в свой мир, только так разговаривать и буду. Кошмар». «Ну, Саша, ну доберусь я до тебя с ведьминым подарком. Ведь это из-за него я попала сюда. Из-за него была на такой грани отчаяния, что меня смогли выдернуть в другой мир». «Свальд, я тебе дам настоечку одну. Выпей здесь». В голове сразу представилась картина клюковки, бруснички и подобного. «Я не буду пить», – категорически замотала головой. «С алкоголем в академии строго». Решила лишний раз напомнить целителю. «Может, так закладывает, что позабыл?» Сильвестр Мрок медленно обернулся на меня и посмотрел так, будто я тронулась умом. «Я говорила о настойке, а не об алкоголе, курсант Свальд, и не мечтай!» «А это не одно и то же в этом мире, нет? Ну, слава богу!» Но уточнить состав побоялась, а то вдруг это всем известные вещи. Только внимание привлеку. Единственное, что спросила, «А настойка тоже по семейному рецепту?» «Голова два уха! Как магия может быть по семейному рецепту?» Лысый укоризненно покачал головой, а потом заглянул в папку с моим именем и так понимающе протянул. «А, да, ты разрушитель. Теперь ясно». «И что ясно? Хоть поделился бы. Мне тоже интересно». «Так вот», — продолжал Мрок, — «пей настойку сейчас. Она поможет тебе выдержать темп академических нагрузок. Но эффект недолог, так что активно работай над телом. А то в понедельник мне вас всех проверять, да отчеты о состоянии здоровья родителям слать. Так что не подведи меня, пацан, хорошо?» «Что? Отчеты? Проверка? Осмотр? Я пропала!» Бам-бам-бам! Стук ботинком в дверь для замученных вторым учебным днем кадетов сродни жужжанию мухи. «Свальд, пляши!» Так и не дождавшись, пока кто-нибудь из нас откроет, в комнату вошел солдат Академии с коробкой в руках. «Тебе посылка!» Четыре пары настороженных глаз пронзили белый короб насквозь. Если бы взгляды были подобны взмаху сабель, то посылка вмиг сбросила с себя шелуху и предстала перед нами. Увы, такой способностью не обладали даже в этом мире. «Что там?» – пробурчала, насупив брови. Хотелось отмахаться от этого подарочка, даже не открывая. «От кого?» «Весело пляши, с огоньком. Что стоишь?» – недоумевал солдат, красноречиво поглядывая на этикетку. «Эй!» – громко шепнул Чаки. «Наверное, от девушки, раз задорно плясать просят». В словах парня ощущался неподдельный восторг, словно тот был бы безумно рад махнуться со мной местами. «Не дай бог!» – с тревогой посмотрела на солдата и уточнила обреченно. «Что, от девушки, да?» Солдат удивленно моргнул, смешно задрал кепку на голове, будто хотел разглядеть меня получше, и спросил. «А, так это ты наш парень в ударе?» «Что? Кто?» – не поняла я. «Парень в ударе, которому каждый день посылают ведьмины дары, кидают лифчики через стены Академии и поджидают у ворот». Недоумение скользило в каждом звуке. «О, уже каждый день, и даже поджидают, и кидают». В нашем мире многократное увеличение факта называют сломанным телефоном, а здесь как? Опустила голову вниз, представляя масштабы слухов в Академии, и удрученно покачала головой. «Да, Крисвальд, Если меня не раскроют, я тебе такую репутацию оставлю, что закачаешься». «Допекли? Так поделись одной!» Солдат недовольно пихнул коробку мне в понурый нос. «На, это от родителей, не раскатывай губу!» И, порядком погрызенный крыской завистью, вышел из нашей комнаты. Как только ребята услышали, от кого посылка, мигом потеряли интерес и продолжили заниматься своими вещами. Ник ушел дальше отстирывать одежду в тазу, Чаки лег обратно на кровать с книгой, а Этан закрыл обратно глаза, так как до этого делал вид, что дремлет. Почему делал вид? Да потому что я затылком чувствовала его взгляд из-под ресниц, и от этого вся извелась за последний час, что мы вчетвером находились в комнате. После утреннего марафона у всех был душ, а у меня медкабинет, чему я несказанно рада. После шестичасовое обучение тактике боя, а потом опять разминка, от которой меня освободили. Так что день сегодня обещал быть вполне сносным, если бы не этот сюрприз от Свальдов. И что там? «Твой дом далеко?» – вдруг спросил Ник. Как хорошо, что этот вопрос я уточнила у настоящего Криса. «Да, в Гронтисе, несколько часов езды отсюда». Промычал в ответ Прейд, и я озадаченно пожала плечами. «Что это было?» Положила коробку на кровать, как бомбу, осторожно развязала веревки, медленно отклеила клейкую тесемку, предохраняющую от вскрытия, и с небольшой заминкой подняла крышку. «Что это?» Я посмотрела на ткань сверху и озадаченно почесала подбородок. Я ожидала увидеть типичные наши родительские посылки в виде провизии чаду, а тут не пойму. Достала из коробки и ошеломленно захлопала глазами. «Костюм тройка! Да еще какой! Вырви глаз просто! Желтый с золотым отливом!» «Вау! Вот это да!» – завистливо протянул Чаки. «Нравится? Забирай!» На полном серьезе пихнула в руки мою причину будущего нервного тика. «Думаешь, отказался бы, если не размер?» Я так и не поняла, шутил ли на этом месте Чаки. «Стоун, если его предки увидят тебя в этом костюме на балу, то три шкуры спустят», — заметил Этан, даже не открывая глаз. «Они для своего сыночка не зря такой цвет выбрали, чтобы издали заприметить». И кривая улыбка так крепко поселилась на лице, что захотелось пристукнуть нахала подушкой. Это не ему в этом клоунском наряде расхаживать. «А где ваши костюмы?» — повернулась к Нику с вопросом, хотя адресовала всем. «Самый адекватный, а то одному размер не подходит, другому лишь бы над цветом поиздеваться». «Мой дом недалеко, я просто заеду переодеться, а оттуда уже на бал. А у меня выбор невелик, все барахло с собой, вечный костюм на все случаи жизни», — ни капли не скрываясь, признался Чаки. Этан все это время коварно улыбался, но я специально не стала лично спрашивать, что же будет делать он. И парень все таки не выдержал, не дождался и повернулся на бок, подперев голову рукой. «Раз попугай у нас на балу уже есть, то буду в черной классике». «Нет, я все-таки запустила в него подушку. Вывел!» «Эй!» Этан вскочил на ноги, как ошпаренный. В глазах блеснули опасные молнии, и я осознала, что зря выместила злость на сынке мэра. Ой, зря! Стала пятиться к двери, а кров наступал. «У меня может быть фора в несколько секунд, если рвану прямо сейчас». Мне подсознательно не нравился его взгляд. Он будто проходился током по всем нервным окончаниям. Ноздри хищно раздувались, поступь, как у хищника из кошачьих, и в глазах не жажда драки, а желание, как следует преподать мне урок за длинные руки. И я рванула с места, потеряла секунду, открывая дверь, и вылетела в коридор, чувствуя, как кончики пальцев Этана лишь едва задевают форменную рубаху. «Кристина, налегай на скорость!» – подбадривала я себя, заворачивая на повороте к ступеням, перескакивая через три сразу. Еще один поворот, и я слышу шумное дыхание практически над ухом. Кровь кипит в жилах, адреналин несется по венам, я выжимаю максимум, но все равно не могу оторваться. Подсечка, и я падаю вниз, группируюсь, перекатываюсь на спину и нечаянно сама делаю подножку Этану. Кров летит вперед, со звуком рухнувшего огромного шкафа падает на пол и стонет, а потом внезапно замолкает. Тишина, пугающая и сковывающая ровно до момента понимания, что мы одни и больше некому оказать помощь. «Этан!» Я подбираюсь к нему, трясу парня, но он не откликается. «Кров!» Тишина. «Ну кто тебя просил за мной бежать, а?» Пыхчу, пытаясь перевернуть его на спину и оценить масштаб катастрофы. «Ну, получил подушкой, с кем не бывает. Болтаю от нервов, как всегда. «Кров! Этан, очнись!» Ощупываю голову и чувствую, как начинает наливаться шишка чуть выше виска. «Чёрт, Этан, ты же крепкий мужик!» Я подношу палец к носу, но не чувствую ничего. Тогда наклоняюсь и осторожно кладу голову на грудь мужчины, прислушиваясь. Тук-тук, тук-тук-тук-тук-тук. Слишком быстро для обморочного бьется сердце. И только я решила с облегчением выпрямиться, как почувствовала, что положила грудь на руку парня, которую тот только что сжал. Жамк, жамк. Орала я про себя, в панике выпучивая глаза. Так, стоп, без паники. Грудь перевязана. Он ничего не почувствует, ведь так? Я так туго перематывала себя по утрам, что дышать трудно. Или... Первым порывом собиралась залепить Этану пощечину, но это было равносильно чистосердечному признанию. Нет, нужно сейчас отреагировать как мужик. Что бы сделал Крис на моем месте? Двинул в глаз? Или это только для женщин зона чувствительная? Вытаращила глаза и вскочила на ноги с перекошенной физиономией. «Фу, кров! Долбанный извращенец! Девок тебе мало, так за мужиков принялся!» «Но-но!» Этан выглядел, как черепаха, что лежала на панцире. Медленно поднял голову, ноги и руки и присел, не отрывая от меня подозрительного взгляда. А потом так странно на свою шаловливую ручонку посмотрел, что отпилить захотелось. Демонстративно стряхнула с себя прикосновение крова, как грязь, фыркая и чуть ли не отплёвываясь. А потом пошла прочь, нарочно качая плечами из стороны в сторону, разворачивая носки ботинок наружу. Значит, Этан стал подозревать во мне девушку, раз отчаялся на такой выкрутас. Что же меня выдало? Вспомнила замечание крова про запах, и по рукам пошли мурашки. Неужели еще тогда заподозрил? Срочно исправляться! Попадание в другой мир после краха личной жизни в своем притупило разум. Новая обстановка, стресс, мужская академия – все это навалилось скопом так, что я не успела ни выработать тактику, ни элементарно отточить в себе мужика. Понадеялась на авось, и на тебе. Нужно отработать мужскую походку где-нибудь перед зеркалом, да на Криса насесть, чтобы раскритиковал в пух и прах. А то так до полного разоблачения рукой подать. Влетела в комнату так, словно за мной демоны гнались. «Крис!» От хлопка дверью Чаки проснулся и захлопал глазами. «Ты чего?» Ник молча обернулся, окинул быстрым взглядом мой взъерошенный вид и дернул носом. «Клянусь!» «Ничего!» — мотнула головой. «Спи!» Чаки еще раз моргнул, а потом бухнул голову на подушку и уже через секунду захрапел. «Вот это богатырский сон! Мне бы так спокойно спать!» Зацепилась взглядом за свой костюм на завтра и мысленно застонала. «Бал уже завтра. Как я справлюсь? Что там будет? Как себя вести? Многие ли там знают Криса? Не разоблачат ли меня? Хорошо, самих Свальдов не будет, а то бы раскусили в два счета поддельного сыночка. Мне бы на консультацию к Крису, но как?» Подошла к Прейду в размышлении, поджимая губы и хмуря лоб. «Спросить или не стоит?» «Ник, а есть возможность, не нарываясь на наказание, выскочить на вечерок или на ночь из академии?» Тихонько спросила, косясь по сторонам, будто у стен есть уши. Николас скосил на меня глаза сверху вниз и тут же отвел взгляд. Продолжил застегивать пуговицы на мокрой форменной рубахе. «Нет!» – довольно грубо отрезал он и будто злился. «Только на кого? На меня?» И это «нет» наполнено чем угодно, но не истинным значением. «Вроде подобного. Такому мелкому, как ты, точно не стоит. Не нарываясь, это не про тебя. Наказание ждет за углом. И все в таком роде». «Ты пропустил пуговицу», — заметила я. «Что?» — губа Ника дернулась. «Ты пропустил одну пуговицу, вот здесь», — показала на пустую дыру, и вдруг Ник резко шагнул назад, рявкнув. «Без тебя вижу». Я аж вздрогнула. Отошла к кровати, протерла лицо двумя руками, а потом принялась складывать обратно костюм. Ни о каких шкафах здесь и речи не шло. Тумбочка, куда умещался еще один комплект формы, ящик в ней для мелочей, и все. Рюкзак и тот покоился под кроватью, куда отправилась и коробка. «Почему не делаешь задание?» Вдруг раздалось над ухом. Я обернулась и столкнулась нос к груди Прейда. «Почему не нос к носу? Да из-за разницы в росте не вышло». «Да как я могу делать, если даже прочитать ничего не могу, не то что писать?» Пока ребята возились с домашкой, делала вид, что мне еще плохо. А когда закончили, я наивно полагала, что никому нет дела до моей успеваемости. Твои показатели влияют на показатели всей группы. Ник практически проткнул меня своей тетрадью, пихнув будто через силу. То ли слишком хотел помочь и ругал себя за это, то ли наоборот, так и не разобралась. А еще говорят, мужики просты, как 5 копеек. Ага, только не мужчины из другого мира. Спасибо. Открыла тетрадку, и волосы на голове зашевелились. Это мне что, придется срисовывать каждую закорючку? А как же все сказки про попаданок, когда ее сразу наделяют магическим даром, а? Где моя такая сказка? Почему я такая реальная попаданка? Тоже хочу с одного взмаха волшебной палочки узнать всю историю мира и в совершенстве овладеть языком. Где мой волшебник? Опаздывает? Что стоишь? Скоро отбой. Ник весь издергался и издергал меня. Да что с ними всеми такое? Достала чистую тетрадь, села за стол и хмуро посмотрела на исходник. Ну что, погнали? 2 часа я корпела над перерисовыванием причудливых значков и закончила аккурат к отбою. Ровно за 2 минуты, до которого явился Этан, который даже взгляда в мою сторону не кинул, хотя я уже вся напряглась. Ночь прошла на удивление мирно, а на утро нас поджидало очередное испытание на прочность. Вылазка через глухую чащу, куда нас отвезли на огромных дронах, как они их называли. Что-то вроде плавающего по воздуху транспорта, только этот явно относился к разряду грузовых. Нас сгрузили в него, как ящики со съестным, вплотную друг к дружке, прямо на пол. Я тряслась в грузовике между стеной и Чаки и радовалась, что подозрительный Этан и нервный Ник подпирают Стоуна и друг друга. «Кадеты!» Выстроив нас на опушке, с важным видом прохаживаясь вдоль ряда, издевательским тоном говорил капитан Грум. «Так как у многих сегодня великосветский раунд, я решил подтянуть ваши тела. Не благодарите». Наши и без того стройные ряды напряглись. «Предвкушаете?» Грум явно не с той ноги встал. «Вот и я». «Нам крышка, да?» – не разжимая губ, спросил Чаки. «Угу», – промычала в ответ, чем заработала орлиный взгляд капитана. «Свальд!» Обрадованно сказал капитан, и у меня кишки скрутило. «А вот и первопроходец! Выйти из строя!» 1, 2. Отсчитала про себя, изо всех сил стараясь повторить ранее виденные движения. «Слушаю вашу команду, командир Грум!» Кто бы знал, как я сейчас мечтала провалиться сквозь землю. Ну, кто просил меня угукать? «Твоя группа пойдет по самому легкому пути, через болтунов!» И так очаровательно улыбнулся, что я поняла. Попа. Глубокая такая, всеобъемлющая. Ропот в рядах кадетов лишь подтвердил догадки. «Флаг с цифрой 8 ваш, 3-я группа». Грум посмотрел вдоль леса в сторону развивающегося фиолетового флага. «Добрый я сегодня. Дам вам фору. Можете идти прямо сейчас, пока я распределяю». И расплылся в маньячной улыбке. «Боже, куда я втянула команду?» «Группа номер 3. Выполнять задание!» Вдруг совсем другим тоном заорал капитан, и тут же я, Чаки, Этан и Прейд ответили. «Принято, капитан!» «Крис!» Рука Этана опустилась на мое плечо, как только мы достаточно отошли. «У тебя язык длинный, как у бабы!» И заглянул в лицо, но даже издевательская улыбка не могла прогнать из его глаз тревогу. Скинула руку Крофа и уточнила, не обращаясь ни к кому конкретно. «Все так плохо?» Чаки обернулся и разочарованно кивнул. «Если ты не женщина, деревья сделают из тебя котлету». «Да, Крис». Этан снова положил руку на плечо, поигрывая бровями. «Если ты не женщина». После этих слов я споткнулась и чудом не разбила нос. «Не выдать, только бы не спалиться». «Да», протянул Чаки. «Всех мужиков хлещут так, что на бал вы, ребят, отправитесь все в синяках. Зато ловкие...» «А ты не пойдешь?» – зацепилась я за перемену темы, а сама переваривала информацию про необычную флору. «Нет, моя семья из простых», – скромно заметил парень. «Тш, хотите, чтобы нам досталось с первых шагов?» – одернул Ник, и все закрыли рты. Прейд быстро собрал всех в круг. «Обычно болтуны растут рядами. Идем цепочкой, в особо опасной зоне я делаю ров, проходим по нему. Корни медленнее ветвей, есть шанс прорваться. «Этан, ты как огненный, замыкай, пришпаривай, но не поджигай. Чаки, воздухом клони деревья и ветви в сторону от нас. Идешь третьим. Крис, твоя магия здесь бесполезна. Твоя задача – не дать себя схватить. За мной». «Получается, я вторая? Иду за Ником?» Не успела подумать, как Чаки подтолкнул в спину. «Шуруй, Крис, время!» Командир не ставил ограничений, тихо заметила я, не скрывая облегчения. «Зачем, когда тебе их ставит сам лес? Грибы, что здесь растут, выделяют едкий газ, который собирается в легких в опасной концентрации после получаса нахождения в чаще». Чаки разжевывал, как первокласснику. «В твоем городе леса безопасны?» Я прокряхтела что-то невразумительное, ускорив шаг, и быстро нагнала Ника. «Зачем же так жестко? Думала, хоть здесь передышка, но нет. Даже лес в этом мире опасен для жизни. В лесу было так тихо, будто здесь не обитало ни одного животного. Вершины деревьев плавно качались, ветки скрипели, листва шелестела. Но ни пения птиц, ни шуршания лап, ни следов на земле. Ничего. Какой-то хищный лес. Неужели все из-за грибов?» Бах! Чаки повалился на землю как-то в бок и тут же его протащило по земле с удивительной скоростью. Я не сразу заметила корень, обвивающий ногу, а вот этот оказался шустрее. Огненная плеть уже летела в сторону Стоуна. Один хлесткий удар, и корень взметается вверх, будто норовистый конь, и исчезает в кустах. «Ты говорил, что корни спокойнее веток», — уточнила у Ника, ошалела, смотря, как Чаки отряхивается. «Да, так что готовься». Теперь меня даже обрадовал факт, что женщин они не трогают. Может, пронесет? «Вот они», – тихо сообщил Прейт, указывая на стройный ряд толстоствольных невысоких деревьев. Стволы ходили волной, будто танцевали танец живота, а вот верхушка оставалась непоколебимой, будто надетая на неподвижный шарнир. И тут все деревья разом застыли. Застыли и мы. Ник медленно опустился к земле и положил руку на зеленый мох. Тут же земля на глазах стала уплотняться, образуя проход величиной с меня. «Отлично!» «Никаких резких движений!» Ник наклонился, медленно сполз в спасительный ров и поманил нас. И как только мы оказались внизу, нагнулся в присесте и осторожно двинулся вперед. Все последовали его примеру, шаг за шагом продвигались дальше. И только я поверила, что испытание дастся нам в этот раз легко, как сверху, со всего размаху, нам прилетело толстенной ветвью. «Вжах!» Нас просто снесло друг на друга, как фишки домино. «Чаки, твою бабушку, где твоя сила?» – проскрежетал зубами Прейд, вставая. Стоун еле слышно простонал подо мной, а Этан спихнул нас обоих с себя разом, буркнув. «Чаки, я могу разжечь твое желание!» «Тш!» – шикнул на всех Ник, но было поздно. Корень свесился через край, обвился вокруг меня и дернул так, что чуть душа из тела не вылетела. «Крис!» Этан послал вдогонку огненную петлю, но этот корень будто этого только и ждал. Ловко ушла в сторону, резвясь, как игривая змейка. «Ай!» Я попыталась расслабить руками тугую хватку корня. И тут вдруг все замерло. Будто волна тишина прошлась над болтунами. Сумасшедший танец остановился в апогее, и меня медленно-медленно понесло к стволу. «Он что, меня съест?» Подумала первая, заметив раскрывающуюся в дереве щербатую щель. А потом я увидела ее, зеленую девицу внутри невероятной красоты с жутко скучающим видом. Она так закатила фиолетовые глаза, что я думала, они совершат полный оборот вокруг своей оси. А потом недовольно фыркнула, отбросив прядь волос. Ровно так же, как отлетела в сторону изумрудная прядь, полетела и я через весь ряд стройных деревьев. «Чаки!» — заорал Ник. «Воздушную подушку!» — подхватил Этан. И тут я поняла, к чему весь переполох. Я набрала такую скорость, что потом собрать меня можно будет только по костям. Бах! Приземлилась я, будто на батут, и медленно опустилась на землю, будто тот оказался с дырочкой. Даже звук выхода воздуха был соответствующий. И только я обрадовалась такому благополучному исходу и посмотрела на ребят, как поняла, что сейчас им придется туго. Весь ряд деревьев ополчился против трех мужчин. Ветви взметнулись вверх и застыли, словно кобры перед прыжком, а одна, самая ловкая, уже достала тройку из окопа и крепко держала в мертвой хватке. «Этан, жги их к чертям!» — крикнул Чаки. «Нельзя!» — остерег Ник, но Кров уже запустил огненную струю по всем ветвям. «У нас нет водного, если все пойдет не по плану!» Ник положил руку на ветку, и дерево, от которой она шла, выскочило из земли и встало на корни. Этот маневр позволил отвлечь болтуна и выбраться из крепкой петли. «А-а-а!» Дикий женский визг разнесся над лесом. «Я же говорил, Кров, зомби тебя раздери!» Ник круглыми глазами смотрел, как зашлись огнем некоторые ветви. «Сейчас потушу, не дрейфь!» Отмахнулся сосредоточенный Кров, поднял руки вверх и сжал в кулаки. Огонь на секунду пропал, а потом тут же вспыхнул вновь. «Они же магические, дурак!» Ник повернулся к Чаке, словно рассуждая вслух. «Насколько ты силен? Можешь создать такой порыв ветра, который не разожжет, а потушит огонь?» «А-а-а!» Визг и крики нарастали и перешли на такой ультразвук, что пришлось заткнуть уши руками. «Теперь ты дуру гонишь!» — крикнул Этан. «Когда воздух тушил?» «А-а-а!» Я сильнее зажала уши, представляя пару десятков таких же зеленых девушек с фиолетовыми глазами, которые горят. Корни вспарывали землю, вылезая, и деревья одно за другим вылезли с корнем из земли и панически заметались. «Полный кобздец!» — пробормотала я, смотря на горящие ветви. Огонь разрастался и уже плясал не на кончиках, а на середине ветвей и грозил вот-вот подобраться к стволу. Вот бы они могли сбрасывать ветви, тогда спаслись бы. Перед глазами, как живое, встало красивое лицо с фиолетовыми глазами, и я представила, как сейчас оно искажено от ужаса. И всем сердцем захотела помочь. И вдруг горящие ветви будто мигом истлели на местах, осыпались пеплом. Огонь стих. Истеричные вопли, как отрубило. Лес замер. Вся тройка не сводила с меня глаз. Одно дерево отделилось из строя и пошло на меня. Ствол раскрылся, и оттуда склонилась ко мне зеленая девушка. «Дай руку!» — попросила она. Не знаю, почему, я протянула. И вокруг запястья обвелись две тонкие лозы. «Это мой подарок за спасение, разрушитель. Дай одну любимому!» И скрылась в дереве. Кора сомкнулась. Трое мужчин продолжали с открытыми ртами смотреть в мою сторону.